Глава 7. Двухместный ББ-2 висел в 20 сантиметрах над полом тоннеля. Прямо над нами располагался самый новый и самый крупный в Пермской империи гипнотический центр. 30 тысяч невольников ежедневно обрабатывались здесь. Дальше их везли к стене, а потом отправляли на зачистку диких земель, до границы которых отсюда было не больше 20 километров. «А легенды о древнем не так уж и врали», — усмехнулся я, разглядывая усыпанную красными точками карту. «Все эти дефекты я сделал в последние недели», — немного смутился Федор Михайлович, когда понял, к чему идет. «Да я шучу. А вы сможете дистанционно все их активировать?» «Чейро сможет. Кроме 150-километровой зоны вокруг кристалла, ему можно задать много точек привязки. Там, правда, радиус действия всего несколько метров, но тут больше и не надо. Он активирует их все ровно через...» Сильнейший на планете маг изменений посмотрел на часы. 3 минуты 45 секунд. «Все ключевые узлы связи и электростанции временно выйдут из строя, а когда нам будет нужно, заработают вновь». «Прекрасно». Я искренне обрадовался. Да, я знал, что ФМД собирается устроить диверсии, но масштаб меня приятно удивил. Теперь работа моих ребят, засевших в тоннелях под всей Пермской империей, будет еще более эффективна. Что ж, Федор Михайлович, я подбадривающе улыбнулся выглядевшему очень уставшим старику. Время творить историю. «Да, Дмитрий Николаевич», — вздохнул он. «Меня успокаивает только мысль о том, что, пролив малую кровь, мы избежим большой». Да, оставалось только надеяться, что она будет действительно малой. Я сел в кресло ББ и закрыл глаза. Сейчас нужна максимальная концентрация, ведь права на ошибку нет. Жучок уже давно висел в огромном зале, где перед высокой трибуной ровными рядами стояло больше 30 тысяч жителей Нижегородской империи диких земель. 20 секунд, — сообщил Гензо. Я выкинул из головы лишние мысли и подвел жучка к высокому мужчине в длинном балахоне, как раз поднимающемуся на трибуну. «Петров Виктор Павлович, 48 лет. Один из лидеров Пермской империи, член расширенного совета. Примерный семьянин, отец 4 детей. И человек, управляющий всеми стоящими перед ним людьми. 11 часов 0 минут 0 секунд. Жучок ударил, и обмякшее тело Виктора Павловича рухнуло на трибуну. «Все», — сообщил я. «Минута пошла». Федор Михайлович развел руки, и их охватило желтое свечение. «Время!» — крикнул Даня. «Че орешь?» — приоткрыл один глаз свет. «Этот готов, гони». Доска сорвалась с места и рванула по темному тоннелю. И параллельно ей, над широко раскинувшимся Екатеринбургом, полетел жучок. «Быстрее!» — поторопил Свет. «Сейчас свет рубанут, и паника поднимется». «Быстрее она не летает», — буркнул Ваня, и так опасающийся, что сейчас сломает рычажок управления. Дороги и дома мелькали под жучком, и пятиэтажное широкое здание мэрии было все ближе. Ее стены были защищены магическим полем, и Свет заранее опустил невидимого диверсанта почти на уровень земли. Ему оставалось не больше 100 метров, а двери как раз открылись, впуская очередного посетителя. «Быстрее!» — взмолился Свят и влил в жучка все, что мог, стараясь еще хоть на несколько метров увеличить радиус его действия. Створка уже почти закрылась. «Есть!» — заорал помощник князя, когда жучок успел проскочить в 5-сантиметровую щель. И в эту секунду свет в здании погас. Так, 3-й этаж, правое крыло, кабинет номер 31. Избегая контакта со стенами, жучок промчался над пролетами и вылетел в коридор. Что происходит? Дверь нужного кабинета распахнулась, и из нее показалась седая голова главного городского гипнотизера Всеволода Валентиновича. А в следующий миг в его лбу возникла аккуратная дыра. «Начальник крупнейшей военной части Пермской области, генерал Сергей Семенович Львов, посмотрел на часы. 11 утра. Время работы с личным составом. Он встал с кресла и тут вдруг почувствовал дикую слабость. Голова закружилась. Что за дела? Генерал сделал шаг, но тут его ноги подкосились, и он рухнул на пол. Страшным усилием воли Сергей Семенович смог сконцентрироваться и сколдовал лечение. Вернее, хотел. Его магический резервуар оказался пуст. «Какого хрена?» — едва шевеля губами прохрипел мужчина, и тут вдруг прямо перед своими глазами увидел четыре мохнатые лапы, а потом усатую морду черного кота. «Я тебе лишь мерещусь», — человеческим голосом произнес призрак, а в следующий миг его глаза вспыхнули красным, а в горло генерала вонзились острые когти. «Да где он, сука?» — зло пробормотал Костя. «Без паники», — спокойно отозвалась Ольга. «Кафе окрестные все проверил?» «Да по два раза уже. Тогда сканируй машины на 8-й улице. Тут небольшая пробка из-за отключившегося светофора. Я по 6-й еще раз пройдусь». Рассудительный тон девушки успокоил ликвидатора, и он снова сконцентрировался на жучках. Костя не так давно занимался магией иллюзий, мог контролировать только трех, и дальность их перемещения ограничивались лишь километром. Именно поэтому их с Ольгой поставили двоих, и, к слову, ей эта магия давалась лучше. «Надо к нему домой ехать», — еще через 2 минуты произнес Костя. «Как раз под 6-й тоннель проходит. Будем в каждую машину по дороге...» «Ща, погоди». Тон Ольги заставил Костю замолчать. «Готов, гад». «Нашло?» «Да. Тачка, походу, сломалась. Пешком бежал». «Молодчина». Костя вскочил со своего места и крепко обнял девушку. «А то. Ладно, полетели. Может, еще успеем накрыть второстепенную цель». «Вы готовы?» Я посмотрел на Федора Михайловича. «Да». — уверенно заявил тот, заметно преобразившийся после начала операции. — Тогда начали. Я влил энергию в сложный, похожий на пентаграмму узор, под ногами старика. Руны вспыхнули, а его охватило сияние. Наверное, это была самая сложная композиция из тех, что я делал. Она питалась от десятка пирамидок и наших внутренних резервов, а тем, что получалось на выходе, управлял Гензо. — На счет три. Раз... — дал отпашку хранитель, а я переключил внимание на висящего над центром обработки жучка. С момента убийства гипнотизера прошло 1,5 минуты. За это время все бывшие под контролем люди пришли в себя, и уже начался бы бой, если бы их стражники тоже не были дезориентированы после смерти контролирующих их людей. 2, 3. Раздался громкий хлопок, а прямо над трибуной появилось 5-метровое изображение. Только в этот раз перед людьми предстал не я, а... «Я древний, и отныне Пермской империей управляю я», — заявил старик и широко улыбнулся. «Всем солдатам приказываю опустить оружие и сопроводить этих людей до диких земель. Мы принесли им много страданий. Достаточно. Теперь мы должны им помочь вернуться домой». «Всех военнослужащих, кто не подчинится, разоружить и тоже отпустить. Хватит смертей. Жители Нижегородской империи и диких земель нам не враги. Враг идет к нам с юга». Федор Михайлович вещал еще 10 минут, и да, кроме магии иллюзий, сложный узор под ним содержал и приличное количество рун контроля, и его слова обладали мощным гипнотическим эффектом. С огромной радостью в сердце я следил за тем, как испуганные люди, оглядываясь, выходят из обрабатывающего центра и двигаются в сторону диких земель, а их бывшие надзиратели идут рядом. Не факт, что все так же спокойно пройдет и на стене, и в других местах, но и мы еще не закончили. «Я все». Федор Михайлович пошатнулся и вышел из круга. «Выпейте это». Я протянул ему бутылку с мощнейшим стимулятором. — Спасибо. Старик жадно припал к горлышку, а потом посмотрел на часы. — Пора. Им до главного зала каждому не больше получаса добираться, даже с учетом пробок. Тогда двинули. Я помог союзнику сесть в кресло, потом запрыгнул на место пилота, и ББ-2 сорвался с места. — Связи нет с большинством военных баз и городов, — докладывал второй, указывая на ряды вдруг ставшего бесполезным оборудованию стен зала совета. «Теракты на всех узлах связи, серверах и электростанциях Перми. Думаю, в остальных городах то же самое». В столице убито как минимум четверо членов расширенного совета, — севшим голосом добавил третий. Сотни управленцев лишились контроля. — Как такое возможно? — неверяще схватился за голову Верховный. — Как мы это проворонили? Кто это сделал? — Это может быть только один человек, — тихо проговорил второй. — Древний. Он хочет захватить власть. — Так мы готовы были ему ее отдать еще 10 лет назад. Он отказался. — Все изменилось 6 лет назад, когда мы открыли магию контроля. — Это все ерунда, — в голосе четвертого прозвучали истеричные нотки. — Если гипнотизеров убивают по всей стране, то следующими будем мы. — А где пятый? Второй повернулся в сторону двери, и в эту секунду она открылась, а в зал зашел недостающий член совета. — Простите за задержку, — произнес он, проходя на свободное место. — С тобой не связывался древний? — резко спросил Верховный. — Нет, — ответил пятый. А у Верховного вдруг в животе свернулся тугой узел. Обычно он читал своих коллег сходу, а тут будто натолкнулся на глухую стену. Почувствовал. Пятый вдруг улыбнулся незнакомой улыбкой. «А ты не такой крутой, как я думал». В следующий миг в комнате вдруг будто выключили свет. Перед глазами у Верховного поплыли круги, его мышцы перестали слушаться, и он обмяк. Только глаза еще работали, а он с ужасом смотрел, как умирают другие члены Совета Перми. — Кто ты? — собрав остатки сил, прохрипел Верховный. — Я? — пятый снова улыбнулся и вдруг исчез, а на его месте появился еще совсем молодой, светловолосый парень. — Боюсь, что если я скажу, ты не поверишь. Глаза этого страшного человека сверкнули, и свет в комнате померк окончательно. — Дмитрий Николаевич, вам надо перехватить управление, — тихо произнес Федор Михайлович. Он сидел на скамейке в беседке и с болью в глазах смотрел на растущий посреди огромной пещеры 15-метровый кустистый кристалл. Еще рано покачал я головой. В ближайшее время в Перми нужно многое сделать. Я физически не потяну, у меня есть не менее важные задачи. — Это я понимаю. Старик погладил сидящего у него на колени Чейро. Но та трансляция над центром обработки далась мне очень трудно. Боюсь, что я могу не пережить. Там я почти не участвовал, а сейчас возьму на себя роль стабилизатора. Я кинул взгляд на огромный рунный круг, начерченный прямо посреди поля ржи. Думаю, у меня получится снять с вас большую часть нагрузки. Тогда это будет опасно для вас. С учетом того, что мы делаем, странно было бы обойтись без рисков. Я улыбнулся. «Пора начинать, Федор Михайлович. Людям нужен путеводный маяк». «Вы правы, Дмитрий Николаевич». Старик глубоко вздохнул, медленно поднялся и пошел к кристаллу. «Не забудьте включить связь и электричество», — напомнил я, когда старейший маг изменений встал в центр рунного круга. «Да-да, Чиро, верни все, как было». «Сделано, Федь. Удачи». Я впервые услышал голос хранителя, и он оказался на удивление высоким. Будто говорил парень лет 13. «Спасибо, друг!» — Федор Михайлович улыбнулся в водной сфере, теперь сидящий у него на плече, а потом посмотрел на меня. «Я готов!» «Отлично!» Я показал ему большой палец, а сам гнал от себя вопрос, а готов ли я. Да, по сути, надо сделать то же самое, что и совсем недавно. Саккумулировать энергию в кругу, сделать проекцию старика и перенести ее в нужное место. Вот только в этот раз количество энергии было просто колоссальным, а заклинание еще сложнее. Нужно было трансформировать магию изменений, льющуюся из кристалла, в магию иллюзии контроля и перенести ее на несколько десятков километров до Новой Перми. Да и размер тут имел значение. 5-метровой иллюзии было явно мало для того, чтобы ее увидели все жители города. Я закрыл глаза и сконцентрировался. Чернота почти сразу сменилась ярким сиянием. Кристалл 150 уровня производил какое-то немыслимое количество энергии и при неправильном подходе мог сжечь за долю секунды, особенно учитывая, что не я им владел. Несколько минут мне потребовалось, чтобы хоть как-то охватить поток, и еще 10, чтобы суметь его направить. Круг под Федором Михайловичем вспыхнул, а я перенес точку веселья Гинзо в центр Перми. «Выходную точку настроил», — тут же сообщил хранитель. «Начинайте», — прошептал я, и, не открывая глаз, увидел, как над крышами домов на фоне серых облаков появилась 100-метровая фигура старика. «Я древний», — торжественно объявил он, приковывая к себе внимание всех без исключения жителей. «С сегодняшнего дня я беру управление страной в свои руки. Долго я наблюдал за тем, как члены Совета ведут нашу империю в пропасть, но надеялся на чудо. Его не произошло. Мы развязали братоубийственную войну, и только за этот год на нашей территории открылось больше 10 центров обработки, где захваченным людям, в том числе невинным женщинам и детям, промывают мозги и делают рабами. Их и нас лишили свободы. Свободы мыслить и... жить. Я положу этому конец». Чем дольше говорил Федор Михайлович, тем труднее мне было разобрать слова, зато больше становилось образов. Пропуская через себя большую часть текущей энергии, я будто сливался с ним, принимая часть его боли, страданий и сопереживаний. Все, что он говорил мне до этого, оказалось правдой. Он видел много и в основном плохого, и перед смертью хотел сделать хоть что-то, чтобы облегчить жизнь людей. Не знаю, сколько длилась его речь. Краем сознания я чувствовал, как в пещеру возвращаются с задания десятки саменцев, как они тихо становятся вокруг нас, и кто может пытается помочь. «Ходите на работу, проводите время с семьями, продолжайте жить, как жили. Только оставьте ненависть, выкиньте мысли о своем превосходстве, не пытайтесь гипнотизировать других, а помогите им защищаться от контроля. Никто из погибших гипнотизеров не был незаменимым. Большинство из них были вредителями и внушали вам неверные мысли. Нижегородцы и жители диких земель нам не враги, и они не хуже нас. Мы одинаковы и должны жить в мире. Сегодня мы начнем строить новое будущее. Своим замом я назначаю 5-го члена совета. Он начнет принимать посетителей прямо сейчас. Повторяю, в обычной жизни ничего не изменилось. Осознайте то, что я сказал, и передайте в другие города. Я не могу туда транслировать эту запись, и вся надежда на вас. Дайте бывшим рабам спокойно выйти. Их встретят в 2 километрах за стеной. Помогите им, это наши братья. Не трогайте тех, кто будет их встречать. Остальное вы услышите по радио. Ищите канал «Новая Пермь». «Древний с вами! За Пермь!» Старик замолчал, а я огромным усилием разорвал поток энергии. Последним, что я увидел перед тем, как потерять сознание, был падающий посредине поля Федор Михайлович и бегущие к нему и ко мне лекари.